Глава третья. «Я не это! Я Даша! Меня Даша зовут!» Чувствую, как по сбитой коленке кровь потекла. «Дурочка, уже ведь осень. Зачем я это платье напялила под куртку? Оно ведь не модное, голубое, в горошек белый, дурацкое просто. И колготки тонкие при падении быстро разорвались. Ноги мокрые насквозь. Я выбежала в кедах. Не думала, что будет так, а теперь хлюпаю этими кедами по начищенному полу, оставляя грязные следы. Из куртки капает вода. Из волос, кстати, тоже. Страшно представить, на кого я похожа. На это уж точно, потому меня так и зовут. Мало того, что платье на дороге превратилось в грязную паклю, так еще и эти холёные мужики теперь смотрят на меня, как на кусок мяса. Особенно крутой. Бравит тяжелым взглядом, немного опустив лицо. Это его привычка. Он так делает, я видела. Он всегда так смотрит на меня, как лев в засаде на овечку. «Я не хотела аварии. Этого всего не хотела, извините». Хоть как-то сгладить ситуацию, но, похоже, это не работает. Вижу, как крутой жадно затягивается сигаретой, а после зажимает ее в зубах, достает из кармана небольшой блокнот, ручку и что-то пишет. Много ноликов. Протягивает мне листок. «Извинения свои в задницу засунь. На!» Подхожу, смотрю на листочек и в глазах двоится. Моя жизнь столько не стоит, как он тут нарисовал. «Что это?» «Это стоимость ущерба, который ты мне причинила». Его ракочущий голос ласкает уши. Такой бархатный, но в то же время грубый, чужой, опасный. «У меня нет таких денег». «Кто-то рядом свистит. Держу пари, Брандо». Сглатываю, я в центре внимания. Точно под прицелом автомата. Чувствую, если что не так ляпну, точно в лес завезут. А у меня другая цель. Мне не так надо. «Даня, верни ее сумку», — говорит крутой. «Звони тому, кто заплатит за тебя». «Кому?» «А мне откуда знать? Брат, батя. Ага, тетя, блядь!» «Брандо. Этот кореглазый черт все время хочет меня уколоть. И глаз с меня не спускает. Так же, как и Фари. Тот вообще смотрит, как на мошку с километровой высоты, высоко задрав подбородок». «Конечно, поглядите-ка на них всех. Лощеные, шикарно одетые, сытые. Это бандитская элита. Закрытый клуб гангстеров, можно сказать, группировка. У них свой мир, а у меня свой. И в моем мире нет красной икры и еще каких-то деликатесов, названия которых я даже не знаю. Стол ломится от этих вкусностей, и я заставляю себя не пялиться так на еду. Стыдно. У меня никого нет. Нет того, кто за меня заплатит». Поднимаю голову, встречаясь с холодными глазами крутого. Вру без заминки, потому что малейшей оплошности он поймет. Они все поймут. И меня не спасут даже липовые документы, которые мне по-быстрому состряпали. Хорошо, хоть имя мое настоящее оставили. Не то было бы еще сложнее переключаться, выдумывая какой-то образ. Хотя мне сказали просто быть собой, не тушеваться и не проявлять к ним неуважения. Этого они больше всего не переносят. «Несчастная сиротка!» — не унимался Брандо. Но он мне кажется проще, в отличие от того же Фари, который молча сидит ближе всех к крутому. Он похож на шакала или на верного пса-главаря. Черная тихая гиена. «Кто тебя подослал, дитё?» Этот вопрос крутого вводит в оцепенение. Но я ни единым движением не выдаю страха. Спокойная, уверенная в себе. Тогда как внутри трепещет каждая клетка. Вижу, как Савелий Романович поднимается и опирается сильными руками о стол. Такого допроса у меня в жизни еще не было. И правду сказать нельзя. И врать как бы тоже. Никто. «Савил! Да ее там чуть по асфальту не размазало. Сам видел, еще секунда, задавил бы как жука». Защищает меня соловей. На удивление даже не ожидал от него. «Я спешила домой, замоталась. Был туман, я просто не увидела вашу машину. Я не хотела такого ущерба, мне жаль. Честно». Мысленно скрещиваю пальчики. «Ну же, ну поверь мне, пожалуйста, пожалуйста». Внутри ураган какой-то. А еще так сильно живот напрягаю, аж дышать больно. Как будто там щит каменный. У меня всегда так, когда пытаюсь защититься. От них и особенно от крутого. «Она тебе гонит, брат. Лапшу вешает. На ходу сочиняет». Басит Фари, отпивает виски. А я уже не живая, не мертвая стою и не знаю, что будет. Если они меня на лжи поймают, мне конец. Мне точно не жить уже будет. И басня про лес мне уже не кажется просто страшилкой. «Уважаемые, хорош паранойю толкать. Глаза откройте и посмотрите на девочку. Кто бы ее подослал, да еще и такую. Документы видели, 18 лет по паспорту исполнилось 2 недели назад. Вчерашнее дитё. Отвалите от ребенка, шакалы!» Спокойно говорит Ганс, не отрываясь от работы. Это первые его слова с момента входа в клуб. Кажется, он немногословен. Этот блондин создает впечатление единственного уравновешенного здесь человека. И даже сейчас не смотрит на меня, а что-то быстро считает на калькуляторе. Сосредоточен, собран, тихий очкарик. Он точно финансист или бухгалтер. Гош, остынь. Не перерабатывай, тебе вредно. Брандо, и кажется, это мой последний шанс. У меня нет таких больших денег. Я не смогу вам вернуть долг. И что же с тобой делать? Крутой стряхивает пепел сигареты в стеклянную пепельницу, стоящую на белоснежной скатерти, а я на руки его крутые, крупные смотрю. Грубые, большие ладони. Невольно представляю, как бы смотрелись эти руки на мне. Стоп, Даша, приди в себя. Наверное, от страха такие мысли. Они пугают меня, как и он. Простить. Лепечу, надеясь на чудо. Облизываю сухие губы. Дышать стало совсем сложно. Боже, хоть бы не упасть. Почка. Кажется, я слышалась, но нет. Что? Почку свою продай, раз нет сбережений. Вернешь долг. Спокойно басит крутой. Точно мы тут о макаронах разговариваем. Да она хилая, глянь на нее, перевод продукта. Романович, лучше мне ее отдай. Возникает Брандо, а я губу прикусываю. Они делят меня, как барашка на рынке. И не вздумай перед ними плакать, дурочка. Это их только развеселит. Я не буду продавать свою почку. Значит, будешь отрабатывать. Крутой выдыхает седой дым, а я крепче сжимаю листик с этими ноликами в руке. Саня, займись, наконец, делом, а не трепом. Набери королю, пусть это заберет, а оформит на панель. Он мне должен сильно. Это обо мне? Даже по имени не зовет. Боже. Нет, стойте, я могу быть полезной. Отработаю, могу быть официанткой или помогать на кухне. Молюсь об этом. Это был бы самый простой способ здесь зацепиться. Мне это и надо. Таков и был изначальный план, а не всякие там панели. Мне не нужна официантка. Прямо слышу раздражение в его голосе. Крутой теряет терпение. А Фари так смотрит на меня, словно детектор лжи сканирует. Да пусть на сцене пляшет. Ну-ка, давай глянем, что тут у нас под балахонами. Говорит Брандо, а после подходит и рывком сдирает с меня куртку. Я остаюсь в одном только платье. Дрожу, обхватывая себя руками. Чувствую взгляд Крутого на себе. Такой тяжелый, строгий, пробирающий. Мне стыдно и дышать тяжело, аж больно. А еще щеки горят. Стало жарко почему-то. Замечаю, как от холода соски встали, боже, хоть бы никто не заметил. Двигаться умеешь? Да, я могу танцевать, я умею. Я занималась гимнастикой и вообще... Не знаю, зачем эти правдивые детали, просто врать. Глядя Крутому в глаза, непросто. Малейшее неверное движение, голова с плеч. О, гимнасточка, значит, зачет. Савелий Романович, посмотри, какая цаца. Кисуля, ну ты, конечно, миниатюрная. Ты чё, не жрёшь? Ну-ну, сказал Брандо с ростом по 2 метра. Он нагло касается моей руки, но я ее одергиваю, отшатываясь от него. Неприятно. Не трогай. От чужих прикосновений меня трясти начинает. Сцепляю руки в кулаки. Они загнали меня. Покажу слабость, прихлопнут, как муху. Молчи, просто молчи, Даша. Их больше, они сильнее. Все один за другого. За тебя никто не заступится здесь. Впрочем, как и везде. А Ляля-то с характером? Салютует мне Брандо. Встречаю взглядом с Крутым. Трепещет все тело. Кто бы что ни говорил, он здесь главный. Как решит, так и будет. И у меня реально только одна попытка. Савелий Романович, мне не нужны проблемы. Я отработаю долг.